На протяжении 3 миль восточное шоссе шло вдоль берега моря, а затем плавно сворачивало вглубь материка. В этом месте от него ответвлялась проселочная дорога. Рауль свернул на дорогу, поднимавшуюся узкой спиралью в горы. Они покинули зону мягкого морского воздуха и ощутили горную прохладу. Легкий ветерок причесывал оливковые деревья и поднимал тонкие струйки ржавой пыли на дороге. Узкая полоска прибрежных строений совсем потерялась на фоне моря, неба и дышащей теплом земли, заполнивших собою пространство. На дороге, следовавшей очертаниям холмов, валялись камни и виднелись глубокие колеи, оставленные повозками. Местами дорога представляла собой не более чем скалистый выступ, и при нормальных обстоятельствах Трой, боявшаяся высоты, никогда бы не отважилась на подобное путешествие. Теперь же ее пугало лишь то, что они движутся слишком медленно. «Сколько нам еще ехать, как ты думаешь?» — спросила она Алина. «Внизу под нами виден Роквиль. Через несколько минут он останется позади. Затем нам придется углубиться в горы примерно на такое же расстояние, которое мы уже преодолели, и выехать кружным путем на главное шоссе, ведущее к фабрике». Машина сделала крутой вираж на пятачке, выглядевшем трамплином в пропасть. «Прости, дорогая, за бесконечные повороты. Они тебя сильно досаждают?» «Все нормально. Жаль только, что мы не можем ехать быстрее. Рауль хороший водитель». «Очень хороший. Ты способна сейчас меня выслушать? Думаю, тебя следует ввести в курс дела, которым я сейчас занимаюсь, хотя это будет немного скучновато». «С удовольствием послушаю», — ответила Трой. «И чем скучнее, тем лучше. Мне надо сосредоточиться». «Как тебе известно, моя нынешняя работа связана с наркотиками, но подозреваю, о самом наркобизнесе ты имеешь весьма смутное представление. Грубо говоря, наркотики по катастрофичности последствий стоят на втором месте после войн. Перед Первой мировой страны, где торговля опиатами особенно процветала, начали предпринимать кое-какие меры. Состоялась Шанхайская конференция, была заключена Гаагская конвенция. Но это были робкие и не совсем искренние шаги. Ни одна из стран не выложила всей правды о положении дел. Делегатов смущали мрачные подробности, связанные с производством и распространением зелья, доходы от которых шли как правительством, так и высокопоставленным лицам. Ты внемлешь мне?» «Сударь», — отозвалась Трой, — «каждому вашему слову». Они переглянулись с видом людей, читавших одни и те же книги и помнивших одни и те же цитаты. В Гааге удалось прийти к некоторым радикальным решениям, но до ратификации дело не дошло, разразилась война. А с наступлением мира наркобизнес стал набирать совершенно убийственные обороты. Трудно преувеличить безобразие, творившееся в те годы. Наверху пирамиды находились страны, получавшие огромные прибыли от торговли опиумом и его производными. Говорят, было время, когда пол Европы травили зельем, дабы болгарское правительство могло укрепить свое положение в стране. Происходили невероятные вещи. Дипломаты перевозили героин в своем багаже. Наркобароны строили заводы по всей Европе. Диацетилморфин, в просторечии героин, производили прямо на Елисейских полях. Высококвалифицированным химикам предлагали королевское жалование за работу на фабриках наркотиков. И многие не устояли перед соблазном. Некоторые европейские знаменитости жили на доходы от продажи наркотиков. Иначе как убийцами их не назовешь. А у подножия этой пирамиды кишмя кишели уличные торговцы, облюбовавшие людные места городов, и наркоманы. Последние убивали себя в кабинетах, студиях, гостиных, борделях, будуарах и на чердаках. Молодые интеллектуалы и молодые неудачники гибли тысячами. Девушек-сутенеры выпускали на панель только после принятия дозы и тому подобное. «Ты внемлешь мне?» «О, милостивый сударь, внемлю!» «Прошу, вникай!» На послевоенной мирной конференции наркобизнес этого необузданного дитятю отдали на попечение Лиги наций, образовали совещательную комиссию, которая предприняла первую решительную атаку на торговцев и производителей. Интерпол вступил в дело, были созданы различные институты, и кое-какой прогресс был достигнут, но очень незначительный. Заводы, разрушенные в Турции, заново отстраивались в Болгарии. Централизованное производство сворачивалось, чтобы прорасти сетью мелких отвратительных язв в других местах. Однако атаки не прекращались, и к 1939 году можно было уже говорить о достижениях. «О, черт! И снова вмешалась история?» «Именно, но на этот раз не столь драматически». Все-таки предварительная работа не пропала даром, были созданы все условия для успешного расследования. Конечно, Вторая мировая война сделала свое дело, однако ООН не пришлось начинать с нуля, как в свое время Лиги наций. Тем не менее, ситуация во многом остается прежней, а главное, заправилы по-прежнему недоступны. На таможнях полиция отлавливает плотвичку и фатально упускает акул. Фабрики снова переехали из Болгарии в послевоенную Италию, а из Италии они, похоже, перебрались в Южную Францию, в Пейиду. Заправилы переехали вслед за ними, в частности, Баради и Оберон. «Они такие уж крупные боссы?» «Возможно, не самые главные, но все-таки. Тут мы вступаем на зыбкую почву, столь же чреватую неожиданностями, как и дорога, по которой сейчас едем». В любом случае, Оберон и Баради относятся к классу акул. Оберон, сколь не печально, является в настоящее время английским подданным, хотя начинал он на Ближнем Востоке, где организовал чудную секту сомнительной направленности и получил полгода тюрьмы за религиозное усердие. В Англию он попал через Португалию и Египет. В Португалии во время войны он по-прежнему баловался религией, и там же завязал первое знакомство среди наркодельцов. В Египте он всерьез занялся бизнесом и свел дружбу с душкой Баради. К тому времени он дважды получил огромное наследство от богатых учениц из Лиссабона. Пожилые женщины переписали завещание в его пользу и вскоре после этого умерли. «О, Боже!» Вполне уместное восклицание. «У Баради иная история». Он действительно был блестящим студентом, изучал медицину в Париже и довольно быстро стал известным хирургом. Одно время он даже имел доступ в придворные круги Каира и благодаря своему таланту врачевателя и умению обворожить завел полезные знакомства во Франции. Возможно, ты не находишь его очаровательным, но очень многие женщины думают иначе. Он спутался с большими боссами в Париже и Египте, и теперь считается очень крупным торговцем. Химическая компания Приморских Альп существует на их с Обероном деньги. Вот что благодаря объединенным усилиям Интерпола, Сюрте и Скотланд-Ярда удалось выяснить о Бароди и Обероне. Согласно данной информации, мне и поручено действовать. «И теперь из-за Рики у тебя связаны руки». «Возможно, из-за Рики руки будут связаны у них, радость моя. Теперь у них появился предлог, чтобы заявиться на фабрику. Может быть, увезя его оттуда, они забили гол в свои ворота». «Если его туда увезли», — пробормотала Трой. «Если бы они не свернули к фабрике, то непременно нарвались бы на патрули. Конечно, не исключено, что Рики сейчас терзает монахов в монастыре, что находится там, наверху». «Машина наверняка ехала очень быстро, они ведь спешили. А что, если они успели проскочить патрули и тоже свернули на эту ужасную дорогу?» «Патрули на восточном шоссе заметили бы их, и к тому же на дороге не видно свежих следов от шин». «Никогда раньше не видела тебя за работой», — сказала Трой. «Так странно». Рауль мягко съехал с крутого спуска. За поворотом на скале возникла лачуга, выкрашенная розовой краской. В дверях стоял крестьянин. Рауль по просьбе Алина обратился к нему. «Эй, приятель, не проезжал ли здесь кто сегодня?» Тот ответил по-французски. «Что означает, дураков кроме нас нет, да?» — спросил Атрой. «Да». «Не могу не согласиться». Дальше они в молчании тряслись и мотались из стороны в сторону на виражах. Рауль запел. Небо стало совсем синим. В просветах между скал неожиданно мелькало Средиземное море, казавшееся с высоты лиловым. Трой и Алину пришла в голову одна и та же мысль. С каким бы удовольствием они сейчас ехали по этой дороге, несмотря на ее жутковатость, если бы рядом был Рики. Рауль, из уважения к Трой, медленно произнося слова, указал на долину, открывавшуюся перед ними. «Дорога к монастырю, мы спускаемся». Начался стремительный спуск. Вскоре появились крыши монастыря Богоматери Паиду, скромного и безмятежного, укрывшегося в гуще оливковых деревьев. Спустившись ниже, они увидели поляну, на которой стояло несколько автомобилей и рассказывали гости, приехавшие навестить затворников. За монастырем дорога еще круче пошла вниз, затем свернула и соединилась с началом асфальтированного шоссе. «Фабрика за следующим поворотом», — сказал Рауль. «Отсюда можно увидеть главное шоссе Мсье, а дальше справа видна железная дорога и туннель, расположенный под замком Серебряной Козы». «Можем ли мы найти местечко, где нас не заметят с фабрики, и понаблюдать за шоссе?» «Да, Мсье, остановимся, не доезжая поворота». «Отлично». Наблюдательный пункт, выбранный Раулем, оказался приятным местом. С него открывался великолепный вид на море, а также отличный обзор главного шоссе, тянущегося среди холмов в направлении Роквиля. Рауль съехал на обочину и затормозил. Алин посмотрел на часы. «Четверть пятого. Фабрика закрывается в 5. Надеюсь, Дюпон будет пунктуален. Проведем последнюю репетицию. Начнем с вас, дружище Рауль, если не возражаете. Однако не спускайте глаз с шоссе и дайте знать, когда появится полицейская машина. Итак, Рауль». Рауль слушал, стоя боком к Алину и Трой. Он снял шоферскую фуражку, и его профиль на фоне пронзительной голубизны моря, воспетого Гомером, напомнил об античных героях. Смуглость кожи, словно вобравшей в себя оттенки коричнево-бурой земли, и сине-черные кудри, зачесанные за аккуратные уши, выразительный рот, игра светотени на скулах и глаза, смотревшие сосредоточенно и спокойно. «Красивая голова», — подумала Трой. «Когда этот кошмар закончится, я ее нарисую». «Значит, сначала вы остаетесь в машине», — говорил Алин. «Позже мне, возможно, придется послать за вами. Тогда вы приедете в контору и расскажете байку следующего содержания». Рауль невозмутимо слушал, не отрывая взгляда от шоссе. Когда Алин закончил, Рауль выпятил грудь и с шутливо свирепым видом надул щеки, выражая таким образом готовность к любому повороту событий. «Теперь твоя очередь, дорогая», — сказал Алин. «Тебе придется пойти со мной на фабрику. Пожалуйста, выбрось из головы все, о чем мы говорили с Дюпоном. Ты знаешь только две вещи. Рики похитили, и Рауль видел, как его везли на фабрику. Я намерен добраться до главного управляющего по имени Галар. О нем нам известно немного. Он парижанин, работал в Штатах на фирму, которая, возможно, была замешана в наркобизнесе, и он говорит по-английски. Те, на кого мы нарвемся по пути к управляющему, также могут говорить по-английски. На всякий случай будем считать, что все они понимают английский, а посему не говори мне ничего, что не предназначено для их ушей. Однако ты могла бы с успехом подыграть мне, изображая крайнее волнение. Я буду говорить на плохом французском. Мы не знаем, как обернутся события, поэтому должны сохранять спокойствие и ловко лавировать, обходя препятствия. Что скажешь?» «Мне явиться туда маленькой отважной женщиной, этакой амазонкой, или дрожать, как осиновый лист, и нести полную ахинею?» «Если хочешь, неси ахинею, радость моя. Такое поведение их не удивит». «Разве в глазах французов британская мать не должна вести себя на спартанский манер, или, по их мнению, Британия и Спарта — вещи несовместимые?» «О, Рори!» — тихо добавила Трой. «Какая нелепость! Мы и так сходим с ума от тревоги, и теперь еще должны устроить представление, изображая обезумевших родителей. Это жестоко!» «Все будет хорошо», — заверил Алин. «Да, это жестоко, но все уладится. Ты ведь у меня молодчина». «Ага, вот и Дюпон». На главном шоссе со стороны Роквилля появилась машина. «Мсье комиссар», — сказал Рауль, а затем включил и выключил передние фары. Полицейский автомобиль мигнул ему в ответ. «Едем», — сказал Алин.